Глава 36. «Юджиния, ты переутомилась», — сказал Генар. «Да, Зевер, я устала, но не физически. Меня вымотали 2 месяца расчетов. Я не представляю, как в докосмическую эру астрономы умудрялись получать свои результаты с помощью самых примитивных вычислительных устройств. Больше того, Кеплер открыл законы движения планет, располагая всего лишь таблицей логарифмов. Вероятно, он считал, что ему еще повезло, потому что в то время логарифмы были только что изобретены. Юджиния, я надеюсь, ты простишь дилетанта в астрономии, но я, признаться, всегда думал, что в наше время астрономы просто дают приборам соответствующие задания, потом спокойно отправляются спать. А когда через несколько часов просыпаются, все результаты в отпечатанном виде уже ждут их на столе. Я бы хотела, чтобы было так, но у меня особая задача. Знаешь, с какой точностью я должна рассчитать реальную скорость Немезиды и Солнца относительно друг друга, чтобы можно было уверенно сказать, когда и где расстояние между этими звездами будет минимальным? Знаешь, насколько ничтожной погрешности достаточно, чтобы получить совершенно неверный результат? Например, что Немезида не причинит Земле вреда, тогда как на самом деле она разрушит ее. Или наоборот. Задача была бы очень сложной. Даже если бы во всей Вселенной существовали только Немезида и Солнце, энергично продолжала Юджиния. Но ведь сравнительно недалеко есть другие звезды, и они тоже движутся. По меньшей мере 10 таких звезд имеют достаточно большую массу, и поэтому оказывают какое-то влияние или на Немезиду, или на Солнце, или на обе эти звезды. Это влияние ничтожно мало, но если его не учесть, можно ошибиться на 1 000 000 километров в ту или другую сторону. А для того, чтобы его учесть, необходимо с очень большой точностью знать массу, положение и скорость каждой звезды. Таким образом, Зивер, мы получаем невероятно сложную задачу о движении 15 небесных тел. Немезида пройдет непосредственно через Солнечную систему и заметно повлияет на несколько планет. Конечно, многое здесь будет зависеть и от положения планет в момент прохождения Немезиды, и от того, насколько изменится их положение под воздействием ее гравитационного поля, и как это изменение, в свою очередь, повлияет на действия Немезиды на другие планеты. Между прочим, в расчетах нужно учесть и эффекты Мегаса. Генар выслушал Юджинию очень серьезно и внимательно и спросил. Ну и каков же конечный результат расчетов, Юджиния? Конечный результат таков. Я считаю, что орбита Земли станет чуть более эксцентричной, чем сейчас. А ее главная полуось немного меньше, чем сейчас. И что из этого следует? Из этого следует, что Земля станет слишком жаркой, чтобы на ней могла существовать жизнь. А что произойдет с Мегасом и Немезидой? Ничего существенного. Система Немезиды намного меньше Солнечной, поэтому составляющие ее небесные тела связаны гораздо прочнее. Здесь все останется по-прежнему, а на Земле изменится многое. Когда это произойдет? Немезида достигнет точки максимального сближения через 5024 года, плюс-минус 15 лет. Влияние Немезиды продлится 20-30 лет, пока она не уйдет достаточно далеко от Солнца. Не следует ли опасаться столкновения небесных тел или чего-нибудь другого в этом роде? Вероятность такого события практически равна нулю. Столкновения между большими небесными телами вообще исключены. Конечно, какой-нибудь астероид Солнечной системы может столкнуться с Эритра или астероид системы Немезиды с Землей. Это тоже маловероятно. Но если такое произойдет, последствия для Земли будут самыми трагичными. Предсказать возможность столкновения можно будет только намного позднее, когда звезды достаточно сблизятся. Но в любом случае население Земли необходимо эвакуировать. О да! У них для этого еще 5000 лет. 5000 лет – это не так много для эвакуации 8 миллиардов человек. Землян необходимо предупредить как можно раньше. А если мы их не предупредим, они сами обнаружат опасность? Обнаружат, но когда? И даже если это случится очень скоро, мы должны дать им и основы гиперсодействия. Оно им пригодится. Я уверен, что гиперсодействием они овладеют сами. И, вероятно, в самом ближайшем будущем. А если нет? Кроме того, я убежден, что не позже, чем через 100 лет, между ротором и Землей будет установлена постоянная связь. Если мы смогли использовать гиперсодействие для переноса материальных объектов, то рано или поздно мы научимся применять его и как средство связи. Возможно также, что мы пошлем к Земле какое-нибудь поселение. В любом случае, у землян останется достаточно времени. Ты рассуждаешь, как Пит. Знаешь, даже Пит не может быть постоянно неправ, усмехнулся Геннар. Он не захочет никакой связи, я знаю это. Его мнение тоже не вечно будет решающим. Построили же мы станцию на Эритра, хотя он был против. И даже если нам не удастся переубедить его, он тоже не вечен. Но, Юджиния, сейчас не время беспокоиться только о Земле. У нас есть более насущные заботы. Марлена знает, что ты почти закончила работу. А разве она может не знать? Очевидно, состояние моей работы точнейшим образом отражается в шуршании рукава моего платья и в движении расчески по волосам. Она становится даже более проницательной, не так ли? Да, ты тоже это заметил? Заметил. Даже за то короткое время, что она провела на Эритра. Думаю, отчасти это связано с тем, что Марлена взрослеет. К тому же, большую часть жизни она старалась скрыть свои способности, потому что не знала, что с ними делать, и потому что они причиняли ей одни неприятности. Теперь ей нечего бояться, и ее дар, так сказать, свободно развивается. Возможно также, что по какой-то неизвестной нам причине ее способности лучше развиваются именно на Эритра. Недаром она говорит, что здесь ей нравится. Я тоже думала об этом, Зивер. Не хочу утомлять тебя своими нелепыми домыслами, но меня все больше и больше беспокоят мысли о Марлене, о Земле, обо всем. Ты не считаешь, что на Марлену как-то действует Эритра? Я имею в виду, действует неблагоприятно. Не может ли быть, что ее возрастающая проницательность – это всего лишь одна из легких форм чумы Эритра? Не знаю, можно ли вообще ответить на этот вопрос. Но если развитие способностей Марлены – это влияние чумы, то придется признать, что чума вообще никак не нарушает функции ее мозга. И я должен тебе сказать еще кое-что. Ни у кого из тех, кто заболел чумой за все время пребывания человека на Эритра, не наблюдалось ни одного симптома, хотя бы отдаленно напоминающего способности Марлены. Юджиния тяжело вздохнула. Спасибо, Зивер. Ты всегда успокаиваешь меня. И еще спасибо за то, что ты так хорошо относишься к Марлене, так дружелюбен к ней. Это вполне естественно. Она мне очень нравится, чуть улыбнулся Геннар. У тебя это получается как-то очень естественно. А ведь Марлена не из тех, кого все любят. Я знаю, что говорю. Ведь я ее мать. Мне она кажется очень привлекательной. В женщинах я всегда считал главным качеством ум, а не красоту. Если только эти два качества не сочетаются, как, например, в тебе, Юджиния. Может быть, 20 лет назад что-то и было, еще раз вздохнула Юджиния. Юджиния, я старею так же, как и ты, поэтому я не замечаю изменений. Но для меня не важно, что Марлена внешне некрасива. Она потрясающе умна, даже если не брать во внимание ее необычную проницательность. Да, она умна. Это меня утешает даже в те минуты, когда она мне уж слишком надоедает. Юджиния, если речь зашла об этом, я должен сказать тебе еще кое-что. Боюсь, что в ближайшее время она причинит тебе еще больше неприятностей. Юджиния резко подняла глаза. Каким образом? Спросила она. Марлена совершенно недвусмысленно дала мне понять, что станция ей слишком тесна. Как только ты закончишь свою работу, она собирается выйти наружу и побродить по планете. Она настаивает на этом. Юджиния с ужасом посмотрела на Геннара.